Глава 50. Проговорив с Германом по телефону с добрых полчаса, я на удивление быстро засыпаю, а просыпаюсь по привычке очень рано. Не дожидаясь завтрака, распаковываю свой чемодан и заполняю полки встроенного шкафа своими вещами. Наш номер находится не в обычном отеле, а в двухэтажном доме по типу таунхауса. Этот гостиничный комплекс тянется вдоль побережья и состоит из дюжины белоснежных строений, рассчитанных каждой на две семьи. Наших соседей через стенку я еще не видела, но слышала вчера вечером детские голоса. Внутреннее обустройство номера напоминает жилой дом. На первом этаже кухня и гостиная, второй этаж занимают две спальни. Очень уютно и функционально. Приняв душ, надеваю шорты и белую футболку и выхожу на улицу на разведку. Несмотря на раннее утро, воздух прогрет достаточно, чтобы позволить себе щеголять хоть в купальнике. Небо, не считая редких пушистых облаков, чистое и нереально синее. Задрав голову, улыбаюсь до ушей. Наполняю грудь морским воздухом и чувствую, как ноги касается что-то мягкое. «Кис-кис!» Зову пушистого рыжего кота, а на мой зов сбегаются еще трое. Я читала, что на Кипре полно кошек. Когда-то их завезли сюда в огромном количестве, чтобы избавить остров от змей. С тех пор их здесь любят и почитают. Погуляв по набережной, возвращаюсь в номер в прекрасном настроении и с сотней фото в телефоне. Я фотографировала все, что попадалось мне на глаза. Кусты благоухающих роз, мандариновые и лимонные деревья, целые лужайки нарядных остеоспермумов, пальмы и, конечно, море. Вхожу в прилегающий к нашему дому дворик-сад и вижу сидящую в кресле качалки Келли. «Доброе утро!» – здоровается она, поднимаясь мне навстречу. «Доброе!» Отвечаю жизнерадостным тоном. «Ранняя пташка?» «Нет», — смеюсь я. «Просто не хочется тратить время на сон. Выспаться я и дома могу». «Ну да, идем на завтрак?» Невольно нахмурившись, останавливаюсь у крыльца. Мне казалось, вчера ей ясно дала понять, что не нуждаюсь сегодня в ее обществе. Зачем она пришла? «У меня четкие инструкции. Помочь тебе здесь адаптироваться», — комментирует Келли мою недовольную мину. Решаю не перечить, переодеваюсь в сарафан и следую за девушкой в ресторан. Пока мы завтракаем, она продолжает уговаривать меня на экскурсию по достопримечательностям Верхнего Пафоса. «Я покажу тебе самые классные смотровые площадки. Хочешь? А потом можно съездить в церковь Святого Николая». «Хочу, конечно», — улыбаюсь извиняюще. «Но мы с Германом договорились, что посетим их вместе». Келли пожимает плечами и предлагает прогулку по местным пляжам. На что я тут же соглашаюсь. Покончив с картофельными оладьями, фасолью и фрешем, мы сразу едем за город на самый популярный пляж Coral Bay, который уже с самого утра оказывается под завязку забит отдыхающими. Но Келли не зря получает свои деньги. Исчезнув на несколько минут, она возвращается с двумя местными, тащущими для нас шезлонги и двумя коктейлями. Отбросив стеснительность, я сразу бегу переодеться в специальную кабинку и захожу в морскую воду. Закусив губы, чтобы не завизжать от восторга, с полчаса плаваю вдоль кромки берега. С ума сойти! Короткого рая на Кипре! Кипр, Карл! Если бы мне кто-то сказал это год назад, я бы этому человеку посоветовала сменить психиатра. С тех пор, как мне было нечего есть, и я молилась всем богам, чтобы подошва моего кроссовка не отвалилась раньше времени, прошло меньше года, а я уже начинаю забывать вкус копеечного паштета и чувство постоянного холода от того, что одета не по погоде. Невероятно. Но кажется, я родилась под счастливой звездой. Судьба послала мне Германа. Человека, который за столь короткий срок стал для меня всем. Моим ангелом-хранителем и демоном-искусителем. Моей душой и моей любовью. Глотнув воздуха, ухожу с головой под воду. Проплываю так метров 10, а вынурнув, машу испуганной Келли рукой. На ужин моя сопровождающая ведет меня в ресторанчик местной кухни, где она заказывает для нас Офелию, представляющую собой свинину в вине, салат из авокадо с овощами и сырный пирог. «Нравится?» – спрашивает Келли, заметив, как от удовольствия я закатываю глаза. «Очень вкусно! В следующий раз рекомендую попробовать шефталью». «Это говядина!» – показательно щелкает кончиками пальцев. «Язык проглотишь!» После ресторана прощаюсь с девушкой и спешу в номер. Герман обещал позвонить. Сказал, что наберет, как только освободится после какого-то важного мероприятия, из-за которого и сорвался его отъезд. Зажав телефон в руке, иду прогуляться перед сном по общей для всех постояльцев территории. Она тянется между домами и прибрежной полосой и представляет собой ухоженный сад из фруктовых деревьев и серии разных по размеру бассейнов для тех, кто предпочитает их морю. Вышагиваю по покрытым белой плиткой тропинкам между благоухающих кустов и считаю минуты до момента, когда смогу пообщаться с Германом. Дома уже ночь, но предприятие, видимо, затянулось, поэтому, устав ждать, сама его набираю. Вызов тут же сбрасывается. Наверное, не вовремя позвонила. Но спустя пару минут он перезванивает сам. «Привет», — устало произносит он. «Как ты?» «Привет!» Во мне все бурлит от азарта и обилия новых впечатлений. Но настрой Германа умеривает мой пыл. Становится немного стыдно от того, что я тут порхаю, как беззаботная птичка, а он работает, не покладая рук. «Как день прошел?» Приглушенным голосом интересуется он. «Все хорошо. Мы с Келли ездили на пляж, а потом она водила меня в ресторан». «Нравится тебе?» «Очень!» — восклицаю я, не сумев сдержать восторга. «Очень, Герман! Здесь так красиво! Представляешь, на деревьях висят апельсины и мандарины. Немного кисловатые, правда, но все равно вкусные. А еще здесь целая куча кошек». «Я знаю». «И море такое теплое, и люди приятные, все улыбаются и пытаются заговорить». «Да, я знаю», — отвечает тише. Вывалив на него кучу информации, я вдруг интуитивно напрягаюсь. В кровь, холодя тело, проникает неясная тревога. «Что случилось?» «Ничего», — отвечает без запинки. «С чего ты взяла?» «Не знаю. Все хорошо? У тебя получится приехать?» В трубке повисает тишина. По коже проходит мороз. «Герман?» — зову его. «Я приеду, не волнуйся». От сердца отлегает. Резко выдохнув, я улыбаюсь сама себе. Все в порядке. Наверное, просто устал. До выборов его отца всего 3 недели остается.